Джозеф. Случаются разговоры, способные изменить жизнь человека. Я в этом не сомневаюсь. Ну, то есть я хочу в это верить. Я сижу в кафе с одним продюсером. Он не совсем продюсер, он никогда ничего не продюсировал, но хочет продюсировать. У него есть идея фильма, и он хочет, чтобы я написал сценарий. Я объясняю, что не пишу для кино, а он не настаивает и зовет официантку. Я уверен, что он попросит счет, но он заказывает себе еще эспрессо. Официантка спрашивает, не нужно ли мне чего-нибудь, и я прошу стакан воды. Этого «хочу быть продюсером» зовут Иосиф. Но он представляется Джозефом. «На практике, — говорит он, — никого не зовут Иосиф. Всегда Сефи, или Йоси, или Йос. Ну так я выбрал Джозефа. Он четкий, этот Джозеф. Меня за одну секунду раскусил. Ты занятой, а?» — говорит он, заметив, что я поглядываю на часы, и сразу прибавляет: «Очень занятой. Ездишь, работаешь, мейлы пишешь». В том, как он это произносит, нет ни капли злости или иронии. Это вроде констатации факта, ну или сочувствия. Я киваю. «Тебе страшно не быть занятым?» — спрашивает он. Я снова киваю. «Мне тоже», — говорит он и желтозубо улыбается. «Там же подо всем этим что-то есть, что-то угрожающее. А то бы мы не растирали время в порошок всякими нашими проектами. А знаешь, чего я больше всего боюсь?» — спрашивает он. На секунду я теряюсь, раздумывая, что ответить, но Джозеф уже продолжает. «Себя. Того, что я есть. Знаешь, вот это ничто, которое тебя наполняет, стоит только кончить. Не с той, которую любишь, а просто с кем-нибудь. Или когда в руку делаешь. Знаешь, да? Вот этого я боюсь. Заглянуть в себя и увидеть там ничто. Не какое-нибудь стандартное ничто, а такое, от которого отчаяние накатывает. Не знаю, как назвать». Теперь он молчит. Мне от этого молчания неловко. Если бы мы были близки, я бы мог помолчать вместе с ним. Но не на первой же встрече. Не после такой фразы. Иногда я пытаюсь ответить откровенностью на откровенность. Жизнь кажется мне ловушкой. Входишь внутрь, ничего не подозревая, а она захлопывается за тобой. А когда ты внутри, я имею в виду внутри жизни, тебе и бежать-то некуда, кроме как с собой покончить. Но это ведь тоже не бежать. Это скорее сдаться. Понимаешь? «Это хуй», — говорит Джозеф. «Это хуй, что ты не напишешь мой фильм». В его манере говорить есть что-то очень странное. Даже ругается он не так, как другие люди. Я не знаю, что сказать после такой фразы, поэтому сижу и молчу. «Неважно», — говорит он спустя секунду. «Твое нет только даст мне шанс поговорить еще со всякими людьми, попить еще кофе. Это же самая лучшая часть бизнеса. А прямо вот продюсировать — это, мне кажется, не мое». Видимо, я кивнул, потому что он отзывается. «Ты считаешь, мне это не дано, да? Что я не настоящий продюсер? Что я просто болтливый чувак, у которого дома есть немножко денег?» Наверное, я продолжаю кивать нечаянно, от нервов, потому что теперь он смеется. «Ты прав», — говорит он. «Ну или, может быть, я тебя все-таки еще удивлю. И себя». Джозеф просит счет и настаивает на том, чтобы его оплатить. «А наша официантка?» — спрашивает он, пока мы ждем, когда прокатают его кредитку. «Как тебе кажется, она тоже убегает? Ну, от себя». Я пожимаю плечами. «А вон тот, который сейчас вошел. Ну, в пальто. Смотри, какой потный. Уж наверняка от чего-то убегает. Может, мы из этого стартап сделаем? Вместо фильма — программа, распознающая людей, которые убегают от самих себя, которые боятся того, что могут в себе увидеть. Может получиться хит». Я смотрю на потного человека в пальто. Первый раз в жизни я вижу террориста-смертника. Позже в больнице корреспонденты иностранных телеканалов попросят меня описать его, и я скажу, что ничего не помню. Потому что мне будет казаться, что это очень личное. Это касается только его и меня. Джозеф тоже останется в живых после взрыва. А вот официантка нет. Это вовсе не говорит о ней плохо. В таких терактах характер не играет роли. Все сводится к углам и расстояниям. «Этот, который сейчас вошел, точно от чего-то убегает», — лыбится Джозеф и роется в карманах, ища монетки, чтобы оставить чаевые. «Может, он согласится написать для меня фильм или хотя бы встретиться, выпить кофе?» Наша официантка с заламинированным меню в руке танцующим шагом приближается к потному посетителю в пальто.